Сам Мераб Квиташвили наверняка бы очень удивился, узнав о том, что его записали в агенты Берия, и покушение было ложным. Джип, в котором ехали британские офицеры, Мераб сидел за рулем, обстреляли из автомата. Несколько очередей изрешетили машину и смертельно ранили одного из офицеров. Квиташвили был ранен. Среди солдат есть такое высказывание. «Человек не увидит пулю, которая предназначена ему», — вспоминал он. «Могу поклясться, что в тот раз я видел эту пулю, видел, как она пробила мою руку. Я развернул джип и под горку поехал в сторону, откуда стреляли. Это и спасло нас. Бедного моего друга убили. У него была пробита челюсть, а вторая пуля попала в позвоночник». Мераб Квиташвили, чьи антисоветские убеждения были хорошо известны британцам, пользовался абсолютным доверием командования. Он был единственным человеком, которому было разрешено не сдавать оружие, входя в комнаты, где находились Сталин, Черчилль и Рузвельт. Грузинский офицер был начальником караула, охранявшего премьер-министра Англии по ночам. Сам Черчилль не любил охрану, и офицерам приходилось чуть ли не прятаться, пока объект не заснет. О том, что Черчилль уснул, становилось известно по его храпу, раскатисто звучащему на весь этаж. Мераб Квиташвили вспоминал о британском премьере. 29 ноября Черчилль должен был передать Сталину меч за победу в Сталинградской битве. На церемонии должно было присутствовать только несколько человек. Мое имя внесли в список в последний момент. Черчилль сказал тогда, что он восхищен проявленной доблестью советских солдат в битве за Сталинград и по поручению короля Англии передает русскому народу меч. Сталин достал его из ножен, поцеловал, а затем передал Ворошилову. Тот чуть не уронил меч, его едва успели поймать. Во время одной из встреч я видел, как Черчилль поднялся из-за стола после предложения Сталина расстрелять 50 тысяч немецких офицеров. Черчилля настолько возмутило предложение Сталина, что он вышел в соседнюю комнату и сел в кресло. Я все это видел своими глазами. Сталин в ответ тоже поднялся из-за стола, подошел к Черчиллю, положил руку ему на плечо и с улыбкой сказал, что пошутил, и что ему и в голову не придет расстрелять стольких людей. Он произнес это так, будто в Советском Союзе с его ведома не расстреливали миллионы невинных. Переводчик Павлов так растерялся, услышав эти слова, что еле смог их перевести. А стоявший рядом с ним Молотов улыбался. «Мы просто шутим». 30 ноября Черчиллю исполнилось 69 лет. На торжественной церемонии в посольстве выстроился специальный почетный караул, в который вошли особо отличившиеся солдаты. Премьер-министр должен был осмотреть этот караул. И тут он продемонстрировал свой характер. Черчилль подошел к выстроившимся в ряд солдатам, подал руку 5-6 из них, а потом развернулся и ушел. Те, кто ждали продолжения и тоже мечтали пожать руку своему великому лидеру, остались ни с чем. Его равнодушие произвело на нас тягостное впечатление. Никто не отрицает величия Черчилля, но ему действительно не хватало человечности и сострадания. Обращение премьер-министра с подчиненными являло собой весьма неприятное зрелище. Утром наш посол предложил Черчиллю представить меня Сталину как единственного грузинского офицера в британской армии. Посол считал, что Сталину это может быть приятно. Но Черчилль отказался, так как не думал, что это произведет впечатление на советского лидера. Черчилль обычно много ходил по комнате. В нем был огромный магнетизм, чувствовалась сила и вера в то, что он говорил. Его слова всегда производили на собеседников большое впечатление. Черчилль знал, как он восторгает людей. Это редкий талант, которым обладают только настоящие лидеры. На свой день рождения Черчилль пригласил всех участников конференции. Обед должен был состояться в британском посольстве. В назначенный час начали приходить гости. Черчилль лично встречал их. Президент Рузвельт попал в здание в инвалидной коляске через специальный вход. Вскоре появились Молотов, Ворошилов и Сталин. Сталина охраняло 12 человек личной охраны. Все были грузины. Таких мерзких людей я не видел. Они были похожи на убийц, а может, и были ими на самом деле. Сталин вышел из машины и пошел к лестнице, где его ждал Черчилль. Они тепло встретились, пожали друг другу руки и вошли в здание. Я вошел внутрь с Церетели, а Начхепия остался снаружи. Всего на банкете было 30 человек – послы, маршалы, генералы. Среди них центральной фигурой был грузин – Сталин Джугашвили. Обед прошел удачно. Черчилль был в хорошем настроении, и все были довольны. Среди гостей присутствовала только одна женщина – дочь Черчилля, леди Сара Черчилль Оливер. Она и ее брат Рандольф не были приглашены, но все равно пришли, хоть и с опозданием. Когда Сталину представили леди Сару, он галантно поцеловал ей руку, что меня удивило. Во время обеда Черчилль несколько раз прошел по залу, чтобы со всеми чокнуться. В конце вечера гости и он несколько раз заходили в комнату, где находились мы с Церетели. Увидев нас, Черчилль попросил шампанского и предложил выпить. Я представил ему Церетели и сказал, что он грузин. Черчилль заметил: «Похоже, мы окружены грузинами». Он и гости долго беседовали со мной и Церетели, спрашивали про Грузию и грузин. Черчилль вспомнил и мою анкету про возможное будущее Кавказа. «Вы хотите восстановить свое старое царство?» – спросил он. «Вам мало того, что один грузин управляет всей Российской империей?» Несмотря на то, что Сталин много пил, не было заметно, что он пьян. Он пребывал в хорошем настроении, произносил тосты, размышлял и много улыбался. Особенно, когда говорил с детьми Черчилля. «Я очень хотел, чтобы меня ему представили, но сам не посмел попросить». Первым ушел Рузвельт. Вслед за ним вечер покинули другие американцы, а затем и Сталин со своей свитой. Банкет закончился в 2 часа ночи. А на следующий день завершилась и сама конференция. К счастью, ничего неожиданного не случилось. Последним заданием капитана Квиташвили в Тегеране было обеспечение безопасного отлета премьер-министра Англии. Перед тем, как отправиться в аэропорт, Квиташвили пришлось еще раз встретиться с Берией. Отъезд Сталина и Черчилля пересекался по времени, и требовалось освободить улицы от советских солдат, чтобы пропустить кортеж британского премьера. Поначалу Берия не хотел уступать и обещал открыть огонь по любому, кто появится на пути следования советского вождя. Но в конце концов Квиташвили удалось решить и этот вопрос. Ожидая Черчилля возле машин, стекла которых традиционно были замазаны грязью, Мераб Квиташвили решил зарядить пистолет. Именно в тот момент, когда он достал оружие, из подъезда вместе с дочерью вышел Уинстон Черчилль. Увидев в руках капитана пистолет, премьер-министр удивился. Но, ничего не сказав, поздоровался с Мерабом и спокойно прошел к машине. Едва кортеж британцев прибыл в аэропорт, Черчилль стремительно поднялся по трапу в самолет, и тот мгновенно взлетел. Операция была успешно завершена. Какое-то время Мераб Квиташвили оставался в Иране, а затем вернулся к своей профессии инженера. До конца 1952 года он работал в Боливии, Оттуда переехал в США, где ему предложили работу на радио «Голос Америки». Через 3 года в Нью-Йорке Мераб встретил свою будущую жену. «Мою маму звали Ирина Валентиновна Кедрова», рассказывает Элисо Квиташвили. Она родилась в 1917 году во Франции. Ее родителями были Ксения Иловайская, фрейлина императрицы, и Валентин Кедров, офицер Семеновского полка, которого советские агенты убили в Париже в 1926 году. Мама ходила в русскую дворянскую школу под Парижем. С отцом она познакомилась в Нью-Йорке на русском рождественском дворянском балу в январе 1955 года. В июне они поженились. Жила семья Квиташвили в Арлингтоне, пригороде американской столицы. Мераб работал на радио, потом он возглавил грузинский отдел «Голоса Америки», а Ирина занималась детьми. Дома в основном разговаривали на английском и французском языках. На русском говорили в церкви. «Мы с мамой и сестрой Мэри часто ходили в русскую церковь в Вашингтоне», вспоминает Элисо Квиташвили. Отец не был верующим, говорил, что после всего того ужаса, который видел в жизни, он не может верить. Мераб Квиташвили работал на радио «Голос Америки» до 1972 года. Он на 5 лет пережил жену и скончался в 1991 году. Часть его праха захоронили на кладбище Арлингтона, вторую часть предали земле в родной Раче, а третью – в Тбилиси. Элисо Квиташвили окончила университет. Несколько лет работала в посольстве США в Москве. В 2010 году переехала в Рим, где является атташе Государственного агентства США по международному развитию – USAID. Первый раз в Грузии она побывала в конце 80-х годов прошлого века. Оказалось, что Мераб в одной из газет видел статью, подписанную журналисткой по фамилии Квиташвили, рассказывает Татуля Гвиниашвили. Он решил, что это, возможно, его родственница. И когда Элисо собиралась в Тбилиси, передал через нее письмо этой женщине с просьбой разузнать о вдове своего брата, Бабо Дадиани, которая, как он знал, живет в Тбилиси. Элисо показала письмо в гостинице, и там ей сразу же дали наш адрес. Все знали, кто такая Бабо Дадиани и где она живет. А в 1990 году мы с мужем навестили Мераба в Америке. Я ласкала его, как родного отца. У нас дома постоянно вспоминали о Мерабе.